святого отца нашего Феодора Студита, подвижнические монахам наставления. Наставление первое. Сколь высоко служение иноческое. Бог для того и ввел нас в мир, чтобы мы, благоугождая Ему добрыми делами, соделывались наследниками Царствия Небесного. Нам же, монахам, Он по введении в мир даровал и особенно великую благодать, состоящую в том, что, избрав нас из среды всех, поставил пред лицем Своим на служение державе Его. Смотри же теперь всякой тщательно, сообразно ли созванием, коему призван ходит он, и точно ли ни о чем другом не заботиться, как только о том, чтобы угождать Богу. Всякое послушание по Богу исполняемое ведет в рай, хотя оно и очень просто. Исполняя послушание, должны мы так действовать, как бы прямо от самого Бога получили на то повеление. От здравствующих Бог требует посильного дела, и будем делать, одного того всячески стараясь избегать, чтобы не окрадать самих себя тщеславием пред другими и самомнением пред собою, якобы делающее нечто великое. У Господа готова всякому трудящемуся своя награда. Трапезарь радоваться будет с первомучеником Стефаном. Хлебопек сам будет для Господа чистым хлебом. Овощехранитель насладится благоплодиями рая, обитателем его удостоясь быть. И всякий другой, смотрящий за виноградником, древоделатель, доброписец, привратник и вообще, какое бы ни нес кто послушание, если несет его как работу для Господа, получит достойное воздаяние. Господь все видит, ничто от Него не укрывается, и за все воздаст по-божески. Перечень добродетелей, ведущих в рай. Стойте в вере, мужайтесь, утверждайтесь, вся вам любовью добывает. Каждодневно умирайте, чтобы жить вовеки. Бегайте по мышлений злых, как самых дел. Почитай многоречие многогрешим, смех блудодеянием, многоястие и насыщение рабством похоти, горе мысли, долу очи. Будьте чисты телом и душою, воодушевляйте с благонадежием и ни к чему на земле не привязывайтесь. Единого Бога бойтесь. Если так будем вести себя, если так будем благонастроены, то ликовствовать будем с ангелами и радоваться со всеми святыми вовеки. Наставление второе. Не мудрствовать о себе высокое. Вы мудро поступили, богозванные мужи, что ставили мир и к Богу устремленными имеете очи сердца вашего. Старайтесь же жить богоугодно, и, живя так, не мудрствуйте о себе высокое, ни по духовным добродетелям, ни по телесным преимуществам, чтобы не услышать, что имаши его же неси приял, а еще же и приял еси, что хвалишеся, яко не приемь. Кто много делает, благодатью Христовую делает, прияв свыше от Бога силу не для себя, а для ближнего. Жить для всех братий, как всякий член тела для всего тела. Все вы друг для друга послушники, друг другу помощники, как живые члены одного тела. Если глаз не станет руководить руки, если одна рука не станет поддерживать другую, если нога не станет ступать так же, как всего требует благо всего тела, если вообще каждый член начнет действовать по своей воле, то они не только своей крепости не сохранят, но с расстроением себя самих расстроят и все тело. Потому да радуется всяк, когда ему придется поболее потрудиться для других, терпя хлад, дождь и жар, да плачет же и сокрушается сидящий без дела, как непотребный член в теле, не для тела живущий, и достойный одного отсечения. Послушания наши не тяжелы, но через отречение своей воли заслуживают венцы мученические. Да не отягчится слух ваш, слыша сие. Напротив, вникните, какими малыми и сколь немногими трудами дано нам стяжать Царствие Небесное. Мы не проливаем, как мученики, кровь, членов наших не отсекают, костей не сокрушают. Но если мы прилагаем к своим легким и немногим трудам отречение от своей воли с желанием Богу угодить и братьям с любовью послужить, то через это делаемся подобными многострадальным мученикам и даже самому Господу, за нас распятие и смерть подъявшему. Благодушествуйте же, трудясь, вас ждут венцы мученические. Наставление третье. Бодрствуйте, ибо враг не дремлет. В утешении и пастырю. Знаю я и святых отцев, наипаче же от праведного старца моего, что дьявол никогда не спит и не послабляет себе в трудах о погублении душ наших, но всегда бодр и скор на посеяние плевел своих спящим человеком. Бодрствуйте же и вы, богозванные чада мои, и трезвитесь, чтобы кто из вас не попал в сети дьявола. Люблю я слышать о преуспеянии каждого из вас, утешаюсь послушанием одного, смиренномудрием другого, трудолюбием третьего. Сыны же прислушания, ропотливого и горделивого, празнолюбца и недвигу, шепотника и говоруна ненавидит душа моя. Но кто я, говорящий так? Я пастырь ваш, хотя и недостойный, вы же овцы мои, за которых я отдам отчет Господу, верившему их мне. Не отставайте в труде, ибо за каждый труд тотчас отлагается на небе воздаяние. Паситесь же все, паситесь добре, паситесь единодушно и совокупленно. Никто не отставай. Отставшего враг заведет в распутье и изгубит, как отставшую овцу похищает волк и уносит в лес или в горы. Дело спасения нелегко. Путь к нему многопотен, утомителен, требует напряженного труда, бдения, довольства малым, малой пищей, малым отдыхом, плохой одеждой. Наипаче же требует неимение своей воли. С трудами каждого соразмеряет Господь и воздаяние, и на долю каждого из трудящихся отлагаются венцы каждодневно. Наставление канонарху, лампадчику, больничнику, больным. Службы церковные надлежит нам исполнять со всем благочинием, благоговением и теплосердечностью. И ты, чадо мое, канонарх, уставщик, как приставленный смотреть за этим первым и великим нашим делом, будь бдителен. Буди, клерошан, точно наблюдай времена, назначенные для всякого песнопения, и все другое исполняй, как тебе приказано относительно псалмов и стихир по чистой совести. Кто способен петь, пусть поет, а кто более пригож к чтению и представляй его. Не неради и будь внимателен, и праведно распределяй каждому из братьев, что в один день читать кому или петь, и что в другой. Кому в простые дни, кому в праздники, судя по голосу, произношению и скорости чтения, чтобы и сторонние, если случатся, получали пользу. Да будет у тебя все благообразно и по чину, чтобы достоиться услыхать от Господа: «Добрый раби, благи и верный, о мали был еси верен, над многими тебя поставлю, и быть вчиненным на небеса, в лик святых». И ты, лампадовжигатель, будь пристрашен и тщателен в исправлении данного тебе послушания, ибо оно от Бога и божественно. Блюди освящение храма, как два свои ока, ибо оно пред лицем Бога совершается. Если выжигающий свечи пред царем бывает весь внимание, чтобы угодить пред очами его, не тем ли паче тебе, чадо мое? Со страхом и любовью должно совершать вожжение лампад все царю Богу, от всей твари дареносимому, равно как очищать лампады, исправлять светильни и поддерживать соразмерный свет. И за чистотой церкви смотри, выметай ее по крайней мере два раза в неделю, смахивай пыль с икон, чтобы не попортились, и все прочее держи в порядке и убирай, всячески остерегай, чтобы чего-нибудь не повредить из церковного. Третий ты у меня на уме, чадо больничниче, шествуй по заповеданному тебе. Немалых венцов достоин ты всем труднейшим, отдыха не знающим, мученическом, но зато высоком и высокого достойном воздаянии и служении. Не жди и не ищи покоя здесь, чтобы получить его там. Если здесь добре потрудишься, то, несомненно, получишь успокоение там. Одни читают, другие молятся, третьи безмолвие водят, иные иное, что похвальное делают. Но и ты наравне с ними течешь, или даже упреждаешь их. Как только ободняется, обходи одного за другим больных. Узнавай положение болезни каждого и назначай, что кому потребно и полезно. И если прибудешь в таких трудах, то венценосцем войдешь в Царствие Небесное. Вы же, чада мои болящие, с благодарностью принимайте все случающееся с вами, довольствуясь тем, что вам дают. Если же кроме того, чего пожелаете, то только помяните о том, и что потом сделает для вас приставленный к вам брат, будьте благодарны с любовью. Не ропщите. Довольно, что брат служит вам как раб по любви к Богу и доставляет пригодные каждому по силе монастырских средств. Если же не будете так себя держать, то великих мук достойны будете. Наставление четвертое. Помните смерть и отчет, и ревнуйте об обетах. Обозрим высоту небесную и глубину земную. Естество наше, что мы, яко человеки, умираем, переносим и, бывая, отсели в области премирные за пределы мира сего. Без всякого прикрытия предстанем мы тогда пред лице праведного судьи, чтобы дать отчет о делах своих, после чего примет нас или Царство Небесное, если мы добре действовали, или огонь неугасимый, если пребывали в грехах. Будем же непрестанно возгревать ту ревность о богоугодной жизни, с какой вступили мы в обитель, припоминая, какие слова изрекали, какие обеты давали мы тогда, и сознавая долг свой всегда быть верными тому, ибо от словес сих и судимы будем». Храните уста. Храните уста свои чистыми, всегда говоря одно Богу угодное. Не лезьте, не допускайте, ни неправых укоризн, и слово гнило да не исходит из уст ваших. Какие, братья, для настоятеля руки, очи, ноги? Те из вас, которые трудятся, руки мои суть. Трудитесь же, руки мои. И не утомляйтесь, простираясь на должное, ибо мышца Господня укрепит вас. Очи мои вы есть те, которые приставлены смотреть за другими. Смотрите же право, предусматривая и предостерегая от падения тех, кои могут подвергнуться сему, чтобы и вам самим соделаться достойными презрения Божественного. Имею я и ноги, ноги мои, стойте на правом пути заповедей Божьих. Это те, кои мужественно и благодушно носят тяготы прочих братьев, за что, если пребудут всем добром расположении, отнесены будут на вечное упокоение. Этими словами я хочу опустившихся восставить, разленившихся возбудить к ревности и впадшим в малодушие придать мужество. У нас и телесный труд духовен. Трудитесь, друг друга поощряя, Христос с вами». Радуйтесь, утешайтесь, окрыляйтесь ревностью. Ничего не отвращайтесь, ни от душевных, ни от телесных трудов, потому что и телесное наше, будучи посвящаемо Богу, духовно есть. К тому же, кто рачителен в телесном, тот рачителен бывает и в духовном. Друг друга понуждайте и поощряйте, и в молитвах, и в послушаниях, и в смирении. Возбуждайте себя взаимно ко всякому добру, во всем поступая благопристойно и чинно. Следуйте друг за другом и помогайте друг другу. И будете таким образом чады Христовы, Иуди от счастья. Я так и верую, что глава ваша Христос есть. Его же имея главою, кого нам бояться? И чего не получите вы с ним? Небо и земли владыками будете, и все обетованное наследуете. Повару урок и воодушевление. И к тебе слово, чадо мое поваре, каждодневно борющийся в огне, колющий дрова, варящий яство, воду носящий, очищающий и омывающий овощи, коптящий лице свое, загрязняющий одежды, потеющий и жарящийся, усиливаясь всячески успеть предложить братьям потребные яства, ты со святыми честь иметь будешь, и лона Авраамова тепле упокоит тебя. Только терпя, терпи, в радости проводя день свой, и столько будь усерден и рачителен на деле своем, чтобы послужение твое снилось тебе даже и во сне. С самого утра, как огню, стремляйся на послушание свое, и выйдешь победителем, добре исполнив дело свое. Наставление пятое. Соревновать друг другу в добром, но не в худом. Все ныне дни благи, время делания, лето взыскания Бога. Не попустим же себя напрасно потратить не только лето, но и день. Да будут у нас подвиг и рачение спасения непобедимые, взаимные соревнования благое и ревность к подражанию добродетелям друг друга правое. Если увидим в ком-либо выдающуюся добродетель, тихость, например, благоговение, послушание, смирение или другое, что похвальное, да уязвляемся благим возжеланием быть ему в этом сшественниками. Отсюда породится между нами и союз мира, и любовные расположения. Тому же, что противоположно сему, не будем научаться из соревнования, и, видя беспечного, не будем беспечничать. Видя чревоугодливого, не будем чревоугодничать, видя многословливого, не будем многословничать. Но как мудрые и Богом наученные, сами по себе вся искушающие, добрые додержим. Живем, как по морю плывем, духовное знаменование для нас всех случайностей плавания. Емлемся за якорь веры нашей, подымаем парус надежды и со всей энергией будем переплывать великое море здешней жизни, ибо во время плавания сего неизбежно будут налегать на нас ветры, разумею, восстание плоти, подниматься треволнение плотских похотений, встречаться водовороты из глубины сердца возникающих порочных помышлений и другое многое подобное тому, что случается при плавании морем. Пираты все злобные, бесы, отмели ослепление от неведения, подводные камни, непредвидимые козни против души нашей, опасные наполнения трюма водой, неоткровение грехов и греховных помыслов, от коего гибнет душа, как гибнут плаватели, не родящие о наводнении трюма, сонными погружаясь во глубину моря вместе с кораблем. Мы же, честнейшие братья, будем оберегать себя от всего такого и бдительно шествовать путем Божьим, наипаче же будем открывать все, что бывает в сердце нашем, чтобы вода помыслов худых не переполнила душ наших и не объяла нас бездна последняя по некоему слову пророческому. Благотворительность для братства примирного брата и злотворность худого. На все стремительно готовы в братстве, и по душевным подвигам, и по телесным трудам, как звезда небесная светит и световодит многих. Рачительный по делам благочестия небо достойным, нелицемерный, несмехотворный и молчаливый, есть ангел на земле, как перед троном херувимским служащий Богу и владыке твари, пользующий своими добродетелями других и возбуждающий в них стремительность к духовному деланию, есть солнце лучезарное, золотоблестящее и согревающее всю полноту братства. А кто мрачен, темен и ночеобразен, который омрачает и сущих под ним, и подобными себе их делает, Кто, если не тот, кто высокоумием, сластолюбием, смехотворством, ничего не деланием, срамными делами, наговорами, дерзостью и нечистотою через сосложение с худыми помыслами уподобляется с небес падшему сатане? Влиянию таковых не должны мы подчиняться. Безмерно воздаяние, не напрасно течем. Радуйтесь. Труд ваш недолог, а воздаяние вечно. Злострадание коротко, а радование присно. Тягота превременна, а упокоение бесконечно. Там будете вы веселиться, где всех веселящихся жилище. Откуда в отбеже болезнь, печаль и воздыхание, где нет плача, одна радость. Так напрасно ли вы течете? Всуе ли трудитесь? Отнюдь нет. Напротив, и разумно, и возвышенно, и дивно, и блаженно, и апостольски, и мученически, и отечески, и ангельски, и небесно, и богоприятно. И вышли вы из мира и пришли к нам, и родились у нас рождением духовным, и возросли, и ввоинились, и вооружились оружиями духовными, и поражаете амаликитов, амореев, хананеев с другими племенами страстей. Вы оставили позади себя море мира через отречение от него. Перешли Иордан через просветительное и очистительное второе крещение в принятии схимы, ибо оно есть действенное покаяние. И от сели начинаете вступать в часть наследия своего, в землю, которую показал вам через обетование свое неложный Бог наш, в землю, текущую медом и млеком, бессмертие и пресноживотие. Радуйтесь совсем, ликуйте и веселитесь, видя такое человеколюбие Божие. Пред очами нашими живот, пред лицем радость, у ног блаженство. Приотворена дверь, тиците да постигните. Кто при этом может стоять в нерешимости? Кто не устремится и не станет устремляться все с большей и большей ревностью, стараясь упредить других в получении прилежащих сокровищ?